Рядом тихо стрекотали насекомые. Чара под ногами аппетитно хрустела косточкой. Равейн продолжал раскуривать пряно пахнущую трубку, а звезда по имени Арана взволнованно сверкала в вышине, словно действительно ждала ответа от Дейнара. «Они были вместе», — сказал юноша, улыбнувшись небу. «Пусть заколдованные, обращенные волков, отверженные, но они были вместе». Дейн даже немного завидовал Аране и Тару. Неважно, существовали они или были лишь легендой, он завидовал им. Всю жизнь ему отчаянно не хватало кого-то рядом. Того, кто любил бы, несмотря на горести и невзгоды. Арана и Тар были друг у друга, и это единственное, что казалось по-настоящему важным Дейнару. «Верно», — подтвердил Форс. «Они были вместе и начали новую жизнь, как бессловесные волки. Тар вырыл большую нору под огромным светлым камнем на широкой просторной поляне. Эта нора стала их домом. Со временем они научились понимать друг друга без слов, только по взгляду. Потом Арана забеременела, и в ночь, когда родились их первые волчата, лес проснулся». Форс улыбнулся, но Дейнар, пока плохо знакомый с магией, лишь нахмурился. «Я объясню, Дейн», — не дожидаясь вопроса, заметил Равейн, выпустив в небо очередное колечко дыма. «Такое иногда случается. В земле заключена огромная энергия, неисчерпаемая магическая сила. Но у силы этой нет направления и нет цели, поэтому чаще всего она спит. Но бывает, что просыпается. И тогда случаются странные вещи. Огромная сила, дремавшая до того момента в Арантаре, пробудилась в ту ночь, когда Арана и Тар любили друг друга как никогда прежде. Ведь их любовь выдержала жизненные испытания и нашла свое продолжение в рожденных Араной волчатах. Искренняя любовь и уважение, которые они испытывали к лесу и друг другу, не оставила Арантар равнодушным. Иногда такое случается, Дейн. Одна сила, сила любви, разбудила другую. А камень, под которым Арана родила волчат, засветился. Они назвали этот камень сердцем Арантара. Дейнар шумно выдохнул. «Назвали? Но они ведь не могли говорить». Равейн, усмехнувшись, кивнул Форсу, и тот продолжил рассказывать. «Неужели ты думаешь, чары той глупой колдуньи продержались хоть секунду, когда проснулся Арантар? Нет, они развеялись как дым. Сила леса разрушила проклятие, наложенное на Арану и Тара. Они вновь стали людьми, с одним маленьким «но». Арана... Тар и все их будущие дети получили благословение леса. Теперь они могли в любой момент, когда захотят, превращаться в волков, но по собственному желанию. Так начинается история Арантара, Дейн. С любви, разбудившей силу волшебного леса. Дети первых оборотней росли, делились на белых, серых, черных и рыжих волков, строили дома и ухаживали за лесом. Именно в те времена появилось древнее наречие оборотней, язык, который придумали Арана и Тар. Тебя они называли Дартхари. Знаешь, что означает это слово, Дейн?» Вопрос Форса поставил юношу в тупик. Он действительно понятия не имел, что это означает, даже не задумывался никогда. «Дартхари — двое хозяев, Калихари — один хозяин. То есть глава клана. Во главе клана тогда стоял один оборотень, а во главе стаи двое. Пара, как Арана и Тар». Только Дейн хотел сказать, что сейчас все иначе, как Форс продолжил. «И две звезды зажглись на ночном небосклоне в тот день, когда их обоих не стало. Возможно, это просто совпадение, но оборотни Арантара дали имена новым звездам в честь умерших Дартхари, Арана и Тар». Дейн запрокинул голову, чтобы еще раз убедиться в том, что видел несколько минут назад. «А где же вторая звезда?» — спросил он, тихо всматриваясь в ночное небо. «Она ведь должна быть рядом, или нет?» «Должна». Голос Форса был горьким. «Но ее нет. Уже очень давно нет, Дейн. Тар исчез с ночного неба в тот же миг, когда погасло сердце Арантара. Ваш так называемый древний камень на Великой Поляне, тот самый, под которым Арана родила первых волчат. И в отличие от Араны, которую иногда все же можно заметить отовсюду, кроме Арантара, вторая звезда никому не показывается». «Но почему?» — спросил Дейнар с недоумением, продолжая смотреть на небо, где грустно мерцала одинокая звездочка. Все остальные маленькие светлые точки были от нее так далеко. «Почему?» Форс молчал очень долго. Так долго, что юный оборотень оторвался от созерцания неба и посмотрел на мага. Испещренное шрамами лицо Форса застыло, словно маска, ледяная маска безмолвия. На вопрос Дейна в итоге ответил Равейн. В ту ночь, когда Арана родила впервые, Арантар подарил ей Тару и всем их будущим детям свое благословение. Но однажды лес пожалел об этом. «И уснул опять?» «Нет», — маг покачал головой. «Арантар просто забрал свое благословение, не отнимая при этом вторую ипостась. Все остальное вы потеряли, Дейн, или забыли, что в принципе почти одно и то же». «А это?» — юноша запнулся. «Как-то можно вернуть? Вспомнить? И вообще, что именно мы потеряли? Ведь оборотни по-прежнему умеют обращаться, и они сильны. И почему лес так рассердился на нас?» «Слишком много почему на сегодня», — улыбнулся Аравейн, вытряхивая на землю пепел из трубки. «Пойдемте в дом, уже пора спать. Я обязательно отвечу на твои вопросы, Дейн. Обязательно отвечу. Когда придет время». Утром следующего дня Дейнар проснулся от того, что чара восторженно вылизывала шершавым языком его лицо. И как только он открыл глаза, то сразу понял: Аравейна в Нерейске больше нет. Каким образом Дейнар почувствовал, что маг уже покинул город, юноша не знал, но убедился в своей правоте, когда вышел из своей комнаты и нашел на столе записку. «Есть одна традиция, которую уже давно забыли все, кроме тех, кто живет очень долго. Пожалуй, слишком долго, как я или Форс. Раньше, когда история Арантара только начиналась, а Нерейска вовсе не существовала, оборотни уходили в снежную пустыню в случае смерти кого-нибудь из близких. Неизвестное море, или по-другому море скорби, что находится в конце снежной пустыни, единственное место во всем свете, способное помочь справиться с ноющей тоской в сердце. У него своя особенная магия. Я шел именно туда, Дейн, когда встретил тебя. Впрочем, я не жалею о задержке. Как говорит Форс, настоящих друзей не может быть слишком много. Я не прощаюсь. Думаю, мы встретимся очень скоро. Спорим, к моему возвращению ты не успеешь научиться ставить воздушный щит». Дочитывая последнюю строчку, Дейнар вдруг осознал, что улыбается. Удивительно, но этим письмом Аравейну удалось прогнать грусть, возникающую каждый раз, когда он думал о том, что беловолосый маг, успевший стать за неделю по-настоящему родным, скоро уедет на неизвестный срок. «Не переживай», — послышался позади голос Форса, уже бодрствующего, несмотря на ранний час. «Мы действительно скоро снова увидим эту старую седую псину». «Кстати», — рассмеялся Дейнар, оборачиваясь к наставнику, «а почему вы с Аравейном так странно здороваетесь друг с другом при встрече?» «Странно», — Форс на мгновение нахмурился, но тут же понял, о чем говорит оборотень, и фыркнул. «Ну, старая шутка. Мы когда-то давно, когда было нечего делать, поспорили. Решили выяснить, кто придумает больше извращенных оскорблений по отношению друг к другу. С тех пор и повелось». «И кто победил?» Форс хмыкнул. «Дружба, Дейн, дружба победила». Маг отвернулся и начал рыться в шкафу с книгами, бормоча про себя что-то вроде: «Где же она? Нет, не то. И это тоже». «Ты меня магии разума будешь учить?» «Эй-эй», — кивнул Форс, не отрываясь от поисков в книжном шкафу. «Но пока тебе азы обычные надо преподать. Я вообще-то стихийник, так что свет тебе придется самостоятельно изучать. Или из Орда попрошу, есть у нас тут такой специалист по части света. Но ты, конечно, в первую очередь маг разума, Дейн. Помни об этом». Форс, зарывшись в шкаф с головой, не обращал ни малейшего внимания на книги, поминутно сваливающиеся сверху ему на макушку. «А у тебя тут есть учебники? И по магии разума?» Вместо ответа Форс воскликнул: «Нашел!» И, наконец, вылез из шкафа. В руке он держал книгу под названием «Магия. Теоретические основы». Старый толстый том с пожелтевшими от времени страницами и потрепанной ленточкой-закладкой. «Держи. На первое время это будет твоя настольная книга. Сегодня почитаешь, завтра начнем практические занятия». Форс отдал учебник Дейнару и, отвернувшись к столу, начал искать что-то теперь уже на нем. «Насчет твоего вопроса про магию разума. Не существует по ней никаких учебников. Я тебе позже объясню, почему. Ни к чему сейчас голову еще и этим забивать». «Не существует?» — переспросил растерянный Дейнар. «Но как же я тогда буду учиться?» На губах Форса мелькнула легкая улыбка, которую оборотень непременно заметил бы, если бы не лохматая борода. Стараясь не потревожить царящий на столе вечный бардак, маг аккуратно вытащил из кучи непонятного хлама, больше напоминающего разрезанную на части книгу, несколько относительно чистых листочков бумаги и протянул их Дейнару. «Как я уже говорил, учебников по магии разума не существует, но...» Форс подмигнул. «Никогда не поздно их написать». Пару мгновений оборотень продолжал растерянно таращиться на бумагу в своей руке, а потом улыбнулся, схватил со стола перо и, окунув его кончик в чернильницу, вывел на первом листке. «Магия разума. Неизвестная, но существующая». Глава 14. Рональда. Той ночью, неосторожно переместившись в спальню Дартхари, на обратном пути я попала в объятия Дейна. Поначалу он ничего не говорил, просто заключил в кольцо рук и прижался губами к моей макушке. Спустя пару минут его прорвало. «Пожалуйста, Ро, не делай больше так. Я мог тебя потерять». «Я нечаянно». Дейн вздохнул. «Ро, посмотри на меня». Я подняла голову и сразу утонула во взгляде его серьезных и родных глаз. «Тебе нужно учиться жить без него. Ты понимаешь, о ком я говорю?» Я кивнула, чувствуя, как в груди что-то сжимается. «Я знаю, это больно и трудно, но нужно постараться». И Дейн, наклонившись, прижался своими губами к моим, стирая с них поцелуй Нару. И у него это получилось. Все тревожные мысли вылетели из головы, ноги задрожали, и спустя мгновение я почувствовала, что меня осторожно опускают на мягкую траву. Мы были у озера, как обычно, и краем уха я слышала взмахи птичьих крыльев, плеск воды, чувствовала исходящий от цветущей вьюн травы сладкий медовый запах. Но, как это всегда и случалось, в такие моменты для меня ничего не существовало, кроме Дейна. Когда он оторвался от моих губ, я открыла глаза и улыбнулась. «Спасибо». «Ты не сердишься за вчерашнее?» — спросил он, с нежностью убрав от моего лица непослушную прядь волос. «Нет». Я покачала головой, вспомнив, как мы впервые разбудили моего внутреннего волка. Вспомнила мягкие губы и руки Дейна, ласкающие мое тело, а затем перерезавшие мне горло. Я только не поняла, зачем нужно было... Ну, нельзя было сразу начать бить. Она бы наверняка все равно проснулась. «Ро, волк, разбуженный при помощи насилия, намного более агрессивен и непокорен, чем волк, пробужденный иными способами. Прости, что причинил тебе боль, но другого способа замкнуть внутреннего волка не на хозяине этого волка я не знаю». «Не страшно». Я рассмеялась. «Это ведь сон, так что никаких следов не осталось». В глазах Дейна что-то дрогнуло, а потом он поднял руку и прикоснулся к моей щеке. «Это меня и спасает», — тихо сказал Дейн, и только я хотела спросить, что он имеет в виду, как вдруг сменил тему, да так, что я моментально забыла, о чем хотела спросить. «С сегодняшнего дня начнем пытаться подчинить твою волчицу». Я нервно кашлянула. «Как?» Дейн улыбнулся. «Не волнуйся. Во-первых, я буду полностью контролировать процесс. А во-вторых, это ведь сон, так что тебе ничего не грозит». Подмигнул он мне. С того дня мы только и занимались, что моим внутренним волком. Точнее, я пыталась наладить с ним, то есть с ней, контакт. Прежде чем подчинить, нужно раскрыть своего волка. заставить его поверить тебе, выйти из укрытия, где он прячется. А главное... «Главное, что ты должна понять, Ро», — говорил мне Дэйн. «Почему твоя волчица прячется, не хочет показывать себя? Ты должна понять, почему не прошла ночь первого обращения». «Легко сказать, трудно сделать. Каждую ночь я ложилась на траву возле озера и под руководством Дэйна пыталась наладить контакт. Нужно было успокоиться, сосредоточиться и попытаться почувствовать свою волчицу. И ничего не получалось. Точнее, волчицу-то я чувствовала. Но это было примерно то же самое, что знать. Внутри этой норки, под деревом, живет какой-то зверек. Но как он выглядит и почему никогда не выходит на поверхность, непонятно. А когда я пыталась вытащить эти сведения наружу, волчица забивалась глубже и глухо рычала. «Мне кажется, она меня ненавидит», — сказала я Дэйну однажды, после того, как очередная моя попытка претерпела неудачу. Он только головой покачал. С тех пор прошла неделя, но успехов я пока не достигла. По крайней мере, в том, что касалось подчинения моей волчицы. Другое дело работа на Элейн. Она была очень интересной и увлекательной. Если бы не Дрейк со своей вездесущей вредностью, я бы летала от счастья, что получила ее. Но он не давал мне расслабиться, постоянно придираясь и огрызаясь. Изначально Элейн предупредила меня, что график ненормированный, и накануне вечером она будет объявлять, собираемся ли на следующий день или нет. И первую неделю мы работали очень плотно. Но это и хорошо. Я успела вникнуть в процесс. Как объяснила мне герцогиня, мысль о школе для человеческих магов приходила в голову многим. Но никто так и не решился взяться за осуществление этого проекта. Люди — единственная раса, у которых в магии творится полнейший бардак. Эльфы и орки заботятся о своих одаренных детях самостоятельно, а вот люди... Обучение в существующих школах и академиях платное. Соответственно, бедный человек себе его позволить не может. И в результате мы имеем кучу толком необученных магов. Некоторые перегорают в результате несчастного случая, другие в страхе запирают способности, третьи всю жизнь занимаются самообразованием. В общем, если ты сын какой-нибудь деревенской лекарки, стать профессиональным магом тебе не светит. Гратхэмская академия магии — единственное заведение, где можно учиться бесплатно. Но за это выпускник должен отработать на школу столько же лет, сколько он там обучался. Не всех такой вариант устраивает. 8 лет в школе и еще 5 в академии многим кажется слишком большим сроком. Школа — начальный курс обучения магии. Туда поступают дети от 10 лет, в зависимости от времени пробуждения дара. По окончании обучения можно направиться в академию, чтобы достичь большего мастерства. Элейн решила начать с организации школы, а потом уж и академия в перспективе возникнет. Но пока думать о ней было рано. Сначала было нужно как минимум разработать систему защиты, то, чем занималась я. В первый же рабочий день я поинтересовалась, могу ли задать вопросы автору заклинания, передав ему записку. И к моей искренней радости герцогиня сказала, что это возможно. Разработанное неизвестным автором заклинание наделяло здание школы подобием разума, чтобы в будущем оно могло защищать себя само, выбирать, какой щит поставить и как воздействовать на нарушителя спокойствия. Эффективно, но у меня оставались вопросы. Я не понимала, зачем нужно замыкать это заклинание именно на маге разума. Да и где взять то колоссальное количество энергии, которое требовалось для завершающего этапа? Правда, до завершающего этапа нам было еще когда Арон Тара пешком. А пока нужно было перенести в здание часть личности мага разума при помощи магии крови и жизненной энергии подопытного. Вот это смущало меня гораздо больше всего остального. Я была не уверена, что выживу после такого. Тем более, что на этом этапе моя жизнь будет полностью зависеть от мага крови. С каждым днем я все сильнее убеждалась, что опасаюсь не зря. Дрейк вел себя так, словно мечтал самолично свернуть мне шею.